Глава 7. Лес вокруг не менялся, но Кирилл уверенно шагал по тропинке, словно точно знал, куда нам нужно. Я уже не ощущала бессилия, но не пыталась отодвинуться. Все время чудилось, что если шагну в сторону, то навсегда останусь в этом бесцветном мире. И в мире, где ложь от правды не отличить. Вот и с лесовичкой мы шли долго, петляя по тропинке. А с Кощеевым всего за несколько минут оказались у тонкой светящейся черты, оказавшейся выходом из Нави. Возникло ощущение, что я вынырнула на поверхность, поднявшись с большой глубины. Легкие чуть жгло от каждого судорожного вдоха. И если бы не чаровник, державший меня за талию, плюхнулась бы на колени. «Ну, вот и все», — мягко и успокаивающе сказал Кир. «Все хорошо». Я пристально осмотрелась, убеждаясь, что вернулись краски, звуки и запахи. Даже возникла нелепая глубинная потребность приложиться лбом или щекой к земле, ощущая ее тепло. Вокруг вообще было удивительно тепло, будто сам мир, родной и привычный, спешил напомнить, что в Яви царит лето. «Вы уж простите!» – прошелестело рядом, и я дернулась. Невдалеке от нас, среди травы, в стороне от тропы, замерли, взявшись за руки, два высоких существа, похожих и на людей, и на деревья. Зеленая кожа, волосы из тонких веточек с листочками, одежда из приденной травы. Внешне лесовики мало чем отличались, разве что у одного глаза пылали раздражением, а второй выглядел покаянным, даже печальным. «Ваша дочь осталась там», — предупредил Кирилл без злобы. — Но не уверен, что она быстро вернется, съев сон траву. Лесовики переглянулись, промолчали и отступили назад, мигом слившись с деревьями и кустами. — Ну и прогулочка, — выдохнула я, желая заполнить повисшее молчание. — Да, — согласился чаровник. — Возвращаемся? — На сегодня приключений явно хватит. Согласилась я и быстро потопала вперед по тропинке. Как оказалось, ушли мы не так уж глубоко в лес, и очень скоро вновь очутились на опушке. От яркого света глаза тут же заслезились, и я недоуменно потерла веки. «Что? Сколько прошло времени?» — спросила и похлопала себя по карманам, пытаясь вспомнить, куда сунула телефон. «Мне казалось, я пробыла в Нави гораздо дольше». «Нет, совсем недолго», — ответил Кощеев. — Меньше часа. — Что? — опешила я. Трубка обнаружилась в кармане рюкзака, но я не могла вспомнить, как ее туда сунула. Оживший от прикосновения экран подтвердил слова чаровника, но я еще некоторое время удивленно таращилась на циферки, пока те не пропали. — На самом деле? — уточнила я, взглянув на Кира. — Да. Тот кивнул и, обогнув меня, последовал к деревянной дороге. Нафь умеет играть ощущениями и обманывать. «Не хотела бы снова туда вернуться», — прошептала я себе под нос, глядя в спину Зельевару. Он не обернулся, но дернул плечо, услышав мои слова. До владений Яровых мы дошли молча и расстались уже внутри домика, нырнув каждый за свою дверь. Оставшись в некоем подобии одиночества, я тут же осела на пол и облегченно выдохнула. Пусть все закончилось хорошо, но я успела пережить множество неприятных минут. Даже когда мы обогнули поле, и теперь между нами и древним лесом лежало кукурузное поле, я все еще ощущала, что кто-то смотрит нам в спины. И не было в этом взгляде ничего доброго и мирного. Тонкие стены и дверь не смогли бы меня защитить, но их наличие почему-то невероятно успокаивало. Вот так живешь, вроде как в современном и прогрессивном мире, а потом понимаешь, что на зверином уровне не ушла дальше пращуров, веривших во всякое, пробормотала себе под нос и невольно хохотнула. Время до вечера пролетело незаметно. Я приняла душ, как следует оттерла себя мочалкой, желая смыть с кожи любое напоминание о своем визите в мир мертвых. После какое-то время валялась в халате на печке, едва не мурлыча от приятного жара, проникающего, кажется, в каждую клеточку, каждую косточку. «Воспринимай все как приключение», — напомнила себе с улыбкой, движением пальцев приманивая пухленький романчик из распахнутого чемодана. «Как отпуск». Несколько часов спустя Серомир Нави поблек, отодвинулся. Я уже не вздрагивала, вспоминая о произошедшем. То ли все дело было в жаре печи, который приносил покой и телу, и духу, то ли в моей стойкости к стрессу, о которой прежде не подозревала. Но к моменту, когда за окошком начало темнеть, я посмеивалась над заключениями героини романа и думать забыла обо всем. Даже предстоящее мероприятие не пугало. «А почему должно?» – спросила себя, нехотя отложив книгу. «Вот чем мне грозит провал этой спецоперации?» «Как ни посмотри, а самое большее, чем я рисковала, договоренность с Кощеевым. Если все закончится неудачно, я просто не смогу получить желаемое. Но я изначально не слишком верила в успех, а потому заранее не страдала от вероятности потери обещанного дома. Хотя, конечно, я должна отлично сыграть отведенную мне роль», — усмехнувшись, сказала себе. «Ну а если не получится, то и стыдно не будет, ведь очень скоро страшненькая Василиса Веселова исчезнет». На традиционных сборищах Кирилл бывал нечасто. У него осталась лишь дальняя родня, с которой он и знаком-то толком не был, а на чужие праздники из Ильевара звали очень и очень редко. Разве что преподаватели приглашали на банкеты в честь чьих-нибудь достижений, но те проводились в современных традициях. Последний раз на застолье Кир был год назад, и застолье это организовали приятели Мирослава, желая потешить друга в его именины. После того торжества приятель 3 дня отлеживался в квартире чаровника, ныл, жаловался и усиленно опустошал запасы восстанавливающих отваров и настоек. Пусть богатырей ныне не осталось, но и потомки их любили погулять от души широко и весело. Ожидать чего-то подобного в доме Яровых не стоило, но Кирилл все равно недовольно хмурился, натягивая парадное облачение. Для себя он давно выбирал одежду в темных тонах и теперь не стал изменять привычки. Но темно-зеленую материю обильно украшали серебряный шнур, вышивка и выплавленные серебра пуговицы, отчего та казалась на несколько тонов светлее. Проверив, что на ткани не было ни пылинки, Кощеев вышел на крылечко и стал ждать. Мирослав обещал подойти через несколько минут, ведь именно ему надлежало проводить свою невесту в отчий дом. «Вечно ворчишь, что тебе подобное сборище не нравится», — фыркнул Мир, появляясь из-за угла. «Но этикет не нарушаешь. Не думаешь, что твои слова противоречат облику?» «Нет», — мигом ответил Зельевар и криво улыбнулся. «Если мне не нравится застолье, это еще не значит, что я пойду на одно из них в недостойном виде. Характер — моя проблема, а не моих предков. Позорить их я не буду». Мир расхохотался и хлопнул друга по плечу. «Вижу, у тебя улучшилось настроение», — прищурившись, отметил Кирилл. «Я думал, ты до самого окончания будешь с кислой миной ходить». «Не поверишь, но я и сам так думал», — признался Яровой, понизив голос. «Но потом матушке кто-то из обслуги рассказал, как выглядит Василиса». «И?» «И родственницы мои уже первую удочку забросили, выясняя крепость моей привязанности к девушке», — широкой улыбкой сказал Мирослав. «Дед — человек суровый, традицию уважает, но не справится даже он, если мамка, бабка да тетки навалятся». Кирилл кивнул. «Значит, наш план работает». «Добрый вечер», — раздалось позади них, и на порог вышла Вася. Для знакомства с роднёй мира девушка выбрала бледно-зеленое одеяние, густо затканное цветами, украшенное жемчугом, самоцветами и серебряными монетками. Весил этот наряд изрядно, отчего двигалась девушка неторопливо, степенно. Головной убор и башмачки были под стать многослойному одеянию, а потому Василиса казалась ожившей картиной. Она не пыталась выглядеть нелепо, а потому спокойно и даже величаво подплыла к ним. Кирилл невольно отметил, что с размером он не ошибся. Одежда сидела на девушке идеально, будто шилась не на матушку Кощеева, а на Васю. Отметил он и вздернутый подбородок, и гордую осанку, и тонкий стан. И хоть кудесница не нанесла на лицо ни капельки косметики, ее внешность в сочетании с уверенностью уже не казалась столь невзрачной. Улыбнувшись, Кирилл протянул ей руку, но тут же вспомнил, что перед ним пусть и поддельная, но чужая невеста, и перевел взгляд на Ярового. Тот же, поджав губы, оглядел Василису с ног до головы и вздохнул. От этого вздоха Кащеев аж поморщился и невольно покосился на Васю, но та и ухом не повела, наоборот, расплылась в усмешке. — Аль не любая тебе, добрый молодец? — нараспев спросила кудесница. Мирослав подавился воздухом и закашлял. — Не люба, — усмехнулась Вася. — Ну что ж, не судьба. Жаль, жаль. Идем? Откашлившись и успокоившись, мир позволил кудеснице подхватить себя под руку и повел к главному дому. Кирилл пристроился им в свиту, невольно сравнивая этих двоих между собой. Василиса посматривала по сторонам, но делала это сдержанно, с достоинством, полностью войдя в образ, навязанный одеждой. Мирослав то и дело дергал плечом, хмуро косился то на девушку, то на шагающего позади друга. Лишь когда они ступили на дорожку, ведущую к главному зданию, Яровой со вздохом расправил плечи, вздернул подбородок и попытался улыбнуться. «Расслабься», — посоветовал Кирилл. «Ты так дергаешься, что кто-нибудь обязательно тебя в чем-нибудь заподозрит». «Как-то тревожно мне», — признался чаровник. «Все ли будет хорошо?» «А что может случиться?» — удивилась Василиса. — Самое большее меня отсюда выгонят. Но это ведь будет означать, что мы справились. Разве нет? — Ну, — боевой чаровник замялся. — Наследство я тоже получить хочу. Так что самое худшее, что меня может ждать, отлучат от семьи. — Скажешь тоже, — фыркнул Зельевар и покачал головой. — Если не сознаешься в нашей затее, то тебя никто ни в чем не обвинит. Так что веди себя спокойно, уверенно, отслеживай ситуацию. Где-то настаивай на своем, где-то сделай уступку родственникам. И через неделю мы вернемся в город с маленькой победой. Мирослав вздохнул, но больше спорить и не стал, лишь уточнил. Ты прихватил с собой свое зелье? Какое? То жуткое варево, дернув плечом, ответил приятель. Успокаивающее. А, да. «Надо, чтобы ты мне дал пару порций», — сказал Мир. «Чувствую, сегодня буду плохо спать».